час души. В глубокий час души и ночи, не числящийся на часах, я отроку взглянула в очи, не числящиеся в ночах, ничьих еще двойной запрудой, без памяти и по края, покоящаяся отсюда, жизнь начинается твоя. Сидеющий волчицей римской, взгляд выкормыши зрящий Рим, сновидящее материнство, скалы нет именем моим, потерянностям все покровы, сняв, выросшие из потерь, так некогда над тростниковой корзиною склонилась черь египетская.